Глава 16. Много долгих бесед наедине с собой мне надлежало вести, прежде чем молчаливый стражник отправил на знакомство с чудесами местной пыточной инженерии. Я примерно представляла, как выглядела Гаротта, пыточный крест, железное кресло, колодки и прочие издевательские штуковины. Но какие инструменты дознавания использовали дроу, как-то не имело счастья лицезреть. Меня привели в мрачное сырое помещение, где, на удивление, не имелось никаких хитрых приспособлений, кроме разве что железных кандалов. Стражник грубо толкнул меня так, что я неуклюже распласталась на щербатом каменном полу, а затем молча закрыл за собой дверь. В углу, сидя за деревянным столом, как ни в чем не бывало, трапезничал здоровенный бугай. Эльф? Нет, кто-то другой. Огромный мордоворот, на три головы здоровее самого высокого эльфа в Тхаэле, да еще и с уродливым перекошенным лицом. Увидев меня, эльф обернулся, принюхался, недовольно рыкнул и угрожающе оскалился. «Ой, простите, не хотела помешать трапезе. С огромной радостью готова покинуть вашу обитель и не возвращаться больше никогда». Внешне я пыталась держаться, храбрилась, но зубы все равно предательски стукали, поджилки тряслись, и ком в груди давил, щемил, мешал сделать вдох. Мне было страшно. Очень. Здоровяк никак не реагировал на мое появление. Отвернулся и продолжил дальше с аппетитом рвать зубами мясо с бедренной кости крупного животного. Слаб умом? Очевидно, он ждал приказа. Пальцем не пошевелит, пока не велят. Значит, мое спокойствие в этой жуткой камере продлится до тех пор, пока не придет дознаватель. А раз я уже здесь, ждать допроса осталось недолго. Я сглотнула вязкую слюну. Моего воображения не хватало, чтобы представить, какие ужасы ждут меня впереди. От одного вида палача, а я уверена, этот огромный бугай и есть палач, меня жутко трясло и мутило. Отворился засов, скрежетнула дверь. Паника окатила волной, и удушливый ком сильнее сомкнул свои тиски. «Присаживайся», — приказал стальной голос королевской дознавательницы. Единственный стул в этой жуткой комнате железный, прямо возле двух пар характерных оков сверху и снизу. «Очень любезно со стороны дроуши. А можно я постою?» Оказалось, нельзя. Мордоворот лениво поднялся со своего места и, ковыряясь в зубах, направился ко мне. Мгновение, и меня уже пристегнули к грозной железяке. «Человек!» — дознаватель смотрела на меня с прищуром. «Назови свое имя и отвечай, с какой целью прибыла в Тхаэль». «Агнес из Ротшира. Меня спасла от смертной казни ее высочество, принцесса Вейдаири», — дрожащим голосом отвечала я. «Прибыла сюда вместе с ее отрядом и поступила на службу». «А потом решила отравить?» — выплюнула эльфийка. «Отомстить дроу?» «Что? Отравить? Как? Когда?» «Вейдаири отравлена?» Я уставилась во все глаза на дознавателя. «Как это возможно? Она жива? Будет жить? Ей помогут?» Снова подумала о предстоящих мучениях. «Принцесса отравлена, значит, будут допрашивать всех приближенных к ней. В первую очередь, очевидно, меня, чужеземку». Вдруг, по мнению темных эльфов Тхаэля, Вейдаири пригрела змею на груди. «Я и хочу узнать, как и по чьему приказу», — оскалилась эльфийка. «Мне скажешь сама», — дознаватель злорадно ухмыльнулась. «Арчи заставит рассказать». Арчи на это заявление самодовольно выпятил грудь и раздулся от важности. «Орк». «Арчи — орк на службе темных эльфов. Только сейчас до меня дошло, что за чудище составило нам компанию в пыточный дроу. И легче мне от этого не стало. Совсем». «Я верно служу принцессе», — пыталась придать голосу твердости, но тщетно. «У меня нет причин желать ей смерти. Спросите лучше у ее благоверного». Звонкий удар. Щека горела. В голове слышался звон. Эльфийка огрела меня так, что едва не вышибло дух. «А известно ли тебе, человек?» — раздраженно процедила дознаватель. «Что муж ее высочества тоже отравлен?» Разумеется, этого я не знала. И теперь у меня не осталось предположений, кто осмелился пойти на такое чудовищное преступление. «Откуда же мне знать?» — глухо просипела, сглатывая ядовитую горечь. «Меня заперли в клетке, держат в неведении, и я, очевидно, не имею к этому отношения». Кожу у щеки обжег еще один удар. «Проверим!» — эльфийка жестом поманила орка. «Давай-ка развяжем человечки язык, Арчи!» Взмах рукой, и потоки воздуха сковали движение. Орк оскалился, продемонстрировал пеньки гнилых зубов, а затем как пес обнюхал меня. Рука палача сомкнулась на моей шее и сдавила. Я захрипела. «Кому ты служишь?» — повторила вопрос дознаватель. «Подумай, прежде чем отвечать. Я не упоминала? Наш Арчи такой затейник. Любит снимать кожу тонкими лоскутами, выкручивать суставы, а иногда я разрешаю ему выдавливать глаза. Зачем человечке глаза, если нам пригодится только говорящий правду язык? Итак, человечка, кому ты служишь?» «Принцессе», — прохрипела я в ужасе. Перспектива открывалась жуткая. И я охотно верила дознавателю и ее Арчи. Вот только что мне делать? Быстро придумать легенду, сказать, что я шпионка, взвалить вину на себя? Так, по крайней мере, мучить не станут. Просто казнят. Надо же, как мое хрупкое спокойствие разлетелось прахом. Едва несчастье случилось с Вейдайри. Раз, я одна из первых под подозрением, вплетена в опасные королевские интриги. Внезапно раздался стук. Снаружи барабанили в тяжелую дверь пыточной, и гулкий звук разносился эхом по всему помещению. Воздушные тиски разжались, Арчи тоже ослабил хватку. Минута подышать. Взмахом руки дознаватель открыла засовы, и на пороге показалась целитель Трисна. «Приказ», — отчеканила лекарь, протянув дознавателю лист бумаги. «Заменить человечке пытку на допрос под зельем правды». Моя мучительница развернула бумагу, пробежала глазами и недовольно поморщилась. «Тратить драгоценный запас зелья на человека?» «Зелья у нас достаточно», — отрезала Трисна. «Твой Арчи бывает не сдержан. Эльф выживет, человечка нет. Желаешь ослушаться приказа?» Дознаватель фыркнула, посмотрела на меня с презрением, но все же нехотя подчинилась. Спали оковы. Бледную и дрожащую меня взяли под руки. Гораздо любезнее, чем до этого, надо сказать, и повели прочь из пыточной подальше от жуткого Арчи. Зелье правды опасно лишь для тех, кто лжет. Мне скрывать было нечего.